Сервин Тайро, маркиз Хайдо, стоял на мостике своего гремящего и довольно улыбался. Наконец-то доставший их до глубины души Лунг Третий будет свергнут. Сил больше нет терпеть его наглые ограничения власти аристократии. А уж после того, как поганый варвар, которого король прочил себе в зятья, уничтожил братство света, стало и вовсе тошно. Поначалу казалось, что все потеряно. Но старые, богатые рода, испокон веков враждовавшие и не способные даже договориться о цвете неба, неожиданно отбросили все свои прежние разногласия, объединились и подхватили выпавшее из рук светлых знамя. Тысячи гонцов отправились в резиденции самых известных родов. К сожалению, только десятая их часть согласилась участвовать в свержении тирана. Что ж, остальные пусть пеняют на себя. При дележе добычи им не достанется ничего. Ходили слухи, что зять Лунга, тот самый непонятный и непозволительно богатый варвар, странник и аватар судьи. Но никто из аристократов в это не верил. А если даже и так, что он сможет сделать? На их стороне более 300 архимагистров и архимастеров, лучших магов королевства. И многие из них сейчас атаковали особняк молодого наглеца. Какая бы защита там ни стояла, ее со временем продавят и уничтожат покусившегося на святое варвара. Жаль, что не удалось перетянуть на свою сторону мэтра Крика с учениками. Иначе дворец был бы уже захвачен, а так придется повозиться, может, даже несколько дней. Но гвардейцы все равно прорвутся по узким проходам внутрь скалы. Главное, чтобы к королю не пришла помощь из-за пределов системы. Несколько небольших, юрких кораблей успели сбежать прежде, чем флот древних родов, примкнувших к бунтовщикам подразделений пустотной стражи, возмущенный арестом своего командира, занял позиции вокруг планеты и перекрыл все пути. Больше никто не улетит. А если кто полезет, то будет сбит. Архимагистр позвал маркиза помощник. Формируется пузырь перехода. Выходит что-то очень большое. «К бою!» – скомандовал Сервин Тайро. Хотя, когда он рассмотрел то, что выбралось в реальность, то слегка растерялся. Огромное железное зубило с непонятной надписью на борту. Он, кажется, что-то слышал о такой штуке. Говорят, это железный остров, наведший шороху в центральных системах и уничтоживший какой-то там Пятый Рейх. Росказни ходили самые невероятные, будто этот остров тысячи кораблей вместе с магами легко изничтожил. Чуть! «Не может такого быть!» Внезапно зазвонили и задребезжали все кристаллы связи на гремящем. И, как потом выяснилось, не на нем одном, а на всех кораблях флота бунтовщиков. Архимагистр недовольно поджал губы. Он достал из кошеля и активировал свой. Изображение не появилось, только послышался чей-то молодой, но уверенный голос. «Говорит зять короля Лунга Третьего. Лорд Арт-Дар, предлагаю бунтовщикам сложить оружие. Этим вы сохраните свои жизни. В ином случае вы все будете уничтожены». «Сам сдавайся, придурок!» – выплюнул маркиз. «По крайней мере, умрешь легко. А иначе обещаю тебе месячное рандеву с самыми лучшими палачами дроу. Что ж, вы сами выбрали свою судьбу». Безразлично ответил лорд Дар. В то же мгновение железный остров окутался каким-то синеватым свечением, и корабли флота один за другим начали превращаться в мелкие обломки. По нему стали стрелять в ответ, но проклятое железное зубило принялось прыгать по системе через ничто, словно блоха по одеялу, и уничтожать корабли заговорщиков один за другим. То, что он творил, было невозможным в принципе, и у архимагистра впервые закралась мысль, что слухи-то были правдивы, и зря в них не поверил. Однако выводов из нее он сделать не успел. пришла его очередь. И после очередного залпа непонятного оружия Сервин Тайро отправился держать ответ перед предками. А Железный остров, закончив уничтожение флота бунтовщиков, тяжеловесно вышел на орбиту Таланга и занял позицию над Алендаром. У него тут же начали отделяться странные треугольные штуки и буквально рушиться вниз. Похоже, началась высадка войск для предстоящей чистки столицы от восставшей гвардии. Случайные свидетели этого осеняли себя святыми символами своих религий, молясь богам, чтобы на них не обратили внимания. Похоже, король со своим зятем собрались наводить в стране порядок по своему разумению и желательно в это время находиться подальше от системы. Поэтому все, кто мог, постарались побыстрее покинуть ее. Благо, Железный остров им в этом, в отличие от приказавшего долго жить флота бунтовщиков, не препятствовал.